Вот и большая полянка. Где же тут ателье? Игорь огляделся. Странная какая-то улица стала. Самые разные эпохи соседствовали здесь. Рядом с низенькими в один-два этажа ветхими и скромными мещанскими чиновничьими домиками середины прошлого века и пузатыми спесивыми купеческими домами стояли угрюмые, высокие, крепкие, доходные дома начала нынешнего века, а наискосок через улицу от старинной, причудливой и разноцветной красавицы церкви, от которой глаз оторвать было нельзя, расположились наисовременнейшие высоченные здания с огромными сверкающими витринами магазинов. И дворы тут были совсем разные, в них Игорь по пути даже заглядывал. То махонькие, старенькие, уютные, все в зелени разросшихся огромных деревьев, и сейчас сплошь устланные золотым ковром опавшей листвы, то мрачные, каменные дворы-колодцы, а то современные, просторные, с детскими площадками и стоянками для автомашин. Вся улица была не очень-то длинной, и Игорь с удовольствием и по существу впервые не спеша прошелся по ней, заглядывая по привычке во дворы. Однако никакого пошивочного ателье он не обнаружил. Дойдя до конца улицы, Игорь повернул обратно, и вскоре за углом, в одном из переулков, выходящих на большую полянку, на низеньком желтом домике он увидел знакомую вывеску. Внутри ателье оказалось вполне приличным, а если судить по количеству всяких грамот, развешанных аккуратно по стенам, то и просто выдающимся. Вдоль одной из стен разместилось несколько примерочных кабин, задернутых красной тяжелой тканью. У окна стоял длинный диван. Возле него на низеньком столике были разложены журналы мод, кажется, далеко не последнего сезона. У другой стены, напротив дивана, находился столик приемщицы. Это была пожилая, седовласая, величественная дама с породистым длинным лицом в модных очках. На диване дожидались примерки молоденькая девушка в спортивной куртке и скромный немолодой мужчина с портфелем на коленях. Мужчина читал газету. Девушка с усмешкой листала журналы. Игорь подчеркнуто вежливо обратился к приемщице. «Можно видеть Бориса Борисовича?» «Минутку, сейчас вызову». При этих словах Игорь невольно с облегчением вздохнул. Итак, Журавский не обманул. Закройщик Борис Борисович в самом деле существовал. Это уже вселяло некоторую надежду. Приемщица, между тем, выбрала одну из нескольких укрепленных на стене кнопок и нажала ее три раза. Однако на ее вызов никто не появился. Она сделала недовольную гримасу и снова трижды, уже настойчивей, нажала на кнопку. Ожидание продолжалось. Наконец приемщица, видно потеряв терпение, досадливо поднялась из-за стола, и в тот же миг дверь возле нее, ведущая во внутренние помещения ателье, со строгой, но вежливой табличкой «Посторонних просим не заходить», стремительно распахнулась и появился запыхавшийся краснолицый шарообразный человек с седым, всклокоченным венчиком волос вокруг розовой блестящей лысины и сползающими на кончик носа очками. На нем был синий сатиновый с короткими рукавами халат, с трудом на одну пуговицу стянутый на огромном животе, под расстегнутым воротом рубашки съехал на бок красивый полосатый галстук, широкие брюки складками лежали на стоптанных ботинках. Человек был весь какой-то задерганный, вместе с тем, видимо, добродушный. «Бегу, бегу!» — воскликнул толстяк и тут же близоруко огляделся. Приемщица, сделав Игорю приглашающий жест, сухо сказала, еще не остыв. «Вас спрашивают, Борис Борисович». Тот живо обернулся к Откаленко. «Слушаю вас, молодой человек». «Внимательнейшим образом слушаю. Хотелось бы обсудить с вами вопрос о пошиве костюма», — церемонно и довольно нудно объявил Игорь. «То есть, желаете пошить, я так понимаю», — уточнил с легкой улыбкой Борис Борисович. «Или что?» «Нет, сначала именно обсудить», — неуступчиво возразил Игорь. «Я вас не знаю, вы меня не знаете, а дело серьезное». Сидевшая на диване девушка отложила журналы и с любопытством следила за их разговором. Игорь с неудовольствием покосился на нее и сказал: «Хотелось бы поговорить тет-а-тет». Борис Борисович, перехватив его взгляд, согласно закивал головой. «Понимаю, понимаю. Прошу вас, будьте любезны». Он увлек Игоря за собой к дальней примерочной кабине, по пути захватив со стола один из журналов мод. Плотно задернув за собой занавеску, он указал Игорю на стул и с облегчением сел сам, расставив толстые ноги. «Слушаю вас внимательнейшим образом», — с готовностью произнес он, поправив съехавшие очки. «Мне, Борис Борисович, не хотелось там говорить», — доверительно понизив голос, сказал Игорь. «Но я рассчитываю на ваше особое отношение к моему заказу, как коллеге, так сказать, на основе взаимности». «Безусловно, безусловно», — воскликнул Борис Борисович и живо поинтересовался. «Чем изволите заниматься? Тоже в нашей системе, выходит, трудитесь?» «Именно. Кожгалантерея, ремонт. Так что пути наши могут легко пересечься», — скупо улыбнулся Игорь. «Вполне, вполне», — с энтузиазмом воскликнул Борис Борисович, прихлопнув толстыми ладонями по коленям. «Мир тесен, что там говорить? Или я не понимаю? Кроме того, я к вам пришел по рекомендации одного знакомого», — добавил Игорь. «Он только у вас и шьет». «Да, да, да», — с новым воодушевлением подхватил Борис Борисович. «Клиентов, слава богу, хватает. Народный артист есть, даже два», — он небрежно махнул пухлой рукой. «Потом заместитель министра, не буду называть фамилии, он член ЦК. Еще дипломат, сейчас уже во Франции, в моем костюме, конечно. Словом, клиентов выше головы. И все довольны, представляете? Все, буквально. Потому что высший класс. Я вам скажу, между нами, лучше переплатить, но получить вещь». Он приложил пальцы к губам и как бы послал воздушный поцелуй. «Я полагаю, вы должны быть со мной согласны. Это же логично или нет?» Борис Борисович многозначительно поднял палец. При этом он сдвинул на потный лоб очки, и его круглая багровая физиономия на миг потеряла добродушную чудаковатость. Он потер нажатую очками переносицу и с нескрываемым любопытством спросил. «А кто вас ко мне направил? Интересно все-таки знать». «Олег. То есть Олег Дмитриевич Журавский. Помните такого?» «Честно говоря, не припомню. Но не в том суть. Я вам скажу. Не в том», — бодро ответил Борис Борисович, хлопнув себя снова по толстым коленкам, и неожиданно спросил. «Так вы, может быть, и в нашем товариществе состоите?» «В каком товариществе?» — удивился Откаленко. «В Садовом, конечно. Каком же еще?» «Снова это товарищество», — мелькнуло в голове у Откаленко. Он помнил, что у Лосева об этом почему-то спрашивал и мнимый Журавский. И Игорь охотно, даже обрадованно ответил. «Понимаете, и Олег тоже приглашал. Конечно, хотелось бы. Но ведь дороговато выходит, что не говори». Счел, однако, нужным добавить он. «Как вы полагаете?» «Вот именно и безусловно, это уж я вам говорю». Борис Борисович энергично проткнул пальцем воздух перед собой. «Умереть можно. Но, с другой стороны, самому строить немыслимое дело. Здоровье. Его положишь, потом не поднимешь. А тут уже налаженные связи. Что вам еще сказать?»